Он уже не слышал, что шептал Мелио, наклонившись к Еве. Ему хотелось выйти отсюда на цыпочках и смешаться с толпой на бульваре. Еву он увидит позже, когда у нее найдется время снова думать о любви. Последние 5 дней она была совсем чужой. «Разве я что-нибудь значу?» — думал Лепра. Он почти непрерывно задавал себе этот вопрос. Нет, его любовница о нем не думала, голова ее оставалась трезвой, она обсуждала свои дела, кого-то принимала, отвечала на телефонные звонки и писала, писала. Кому это она писала часами напролет? Друзьям, рассеянным по всему свету, а то вдруг она сообщала ему пневматической почтой. «Сегодня я обедаю с малюткой Мюриэль, она проездом в Париже, извини, дорогой, до вечера». Но вечером она вдруг звонила ему. «Встретимся чуть позже, Жанно. Я задерживаюсь, потом все объясню». И он ужинал один, где придется, а в глубине его души затаилась глухая, невнятная, упорно саднившая боль. Ева любила его, в этом он был уверен. Может быть, даже любила так, как никогда никого прежде. Но стоило ей с ним расстаться, как он исчезал из ее жизни. Она принадлежала всем другим, отдавала себя другим, а ее взгляд... Она так смотрела на мужчин, ничего дурного при этом в мыслях не имея, что они не могли не ухаживать за ней. А ей это было необходимо, чтобы почувствовать свою власть, создать напряжение, которое было ее стихией, и еще чтобы установить сразу тот непринужденный, сердечный, чуть-чуть двусмысленный тон, который позволял ей пускаться в откровенности с незнакомыми, обращаться с ними как с друзьями. Мужская дружба была ей важнее хлеба насущного. С первого взгляда она угадывала в собеседнике его тайну, распознавала горечь, неудачу, еще не утихшую боль. Она впитывала эманации всех этих существований, которые мимоходом соприкоснулись с ее собственным, и долго дышала ими, слегка хмелея от собственной жадности. Ее всегда тянуло мысленно пережить опыт, которым с ней делились. Исправить его, извлечь из чужой души отзвук, похожий на патетический аккорд. Уставившись на огромное черное крыло рояля, Лепра видел перед собой Еву во множестве обличий, населявших его память. Какая Ева из них была подлинной? Та, которая говорила: «Я видела Ларри, он ничуть не изменился», и потом долго молчала, углубившись в себя? Та, которая восклицала: «Как бы я хотела жить с тобой!» Или та, которая шептала: «Все равно человек всегда одинок!» Неуловимая Ева, Ева, теперь изображавшая вдову и соглашавшаяся играть роль в комедии соболезнований. Бывшая статисточка была весьма чувствительна к соблюдению приличий. Какое прошлое она стремилась при этом зачеркнуть! Ева встала. Мелио уже направился к двери. Лепра присоединился к ним, холодно откланялся. «Фарисей», — сказала Ева, очутившись на лестнице. «Удивительное дело. Мариса окружали только люди подобного сорта. Взять хотя бы его импресарио Брюнстейна, негодяй, который жил за счет Мариса. Но и мы, — мягко возразил Лепра, — мы тоже составляли его окружение». «Ты опять захандрил, милый Жан!» На улице она остановилась перед огромным магазином, принадлежавшим Мелио. В витрине красовался портрет Фожера в окружении его пластинок. Вот какое множество песен входило в орбиту этого властного лица! «Пойдем», — сказал Лепра. Ева пошла следом за ним, но оглянулась. Фожер в витрине по-прежнему не сводил с них глаз, и Лепра пришлось мысленно повторить фразу: «Я прибегнул к законной самозащите», которая больше его не успокаивала. Он то верил в эти слова, то не верил, а то напрямик говорил себе: «Ладно, пусть я его убил, хватит об этом думать, забудем». Он был уверен, что забудет. Он был слишком одержим Евой, но разве Ева не была одержима Фожером? Надо будет выбрать минуту и поговорить с ней откровенно, как в былые дни. По приезде из Лаболь они почти не встречались. Ева принадлежала мертвому больше, чем живому. «Миллио предполагал, что я, может быть, откажусь от своих ангажементов», — сказала Ева. «Не пойму, что он там замышляет. По-моему, хочет продвинуть эту девку, Брюнстейн». Лепра не ответил. Он молча шел рядом с Евой. Ему хотелось схватить ее в объятия, склониться над ней, втолкнуть ее в угол за какой-нибудь дверью, чтобы, наконец, нацеловаться всласть. Плевать ему было на Миллио и на Флоранс, на карьеру Евы и на свою собственную. Он чувствовал себя просто мальчишкой, который слишком много работал, вкалывал и шачил, и который хотел теперь одного — жить, жить и жить. Помеха исчезла, нельзя было терять ни минуты. Он остановил такси, назвал адрес Евы. «Спасибо», — сказала она, — «какой ты милый, все эти визиты меня вымотали». Лепра придвинулся к ней вплотную, взял ее за руку. «Ну же, ну», — шепнула она, — «будь благоразумен». «Мне кажется, что ты на меня сердишься», — сказал Лепра. «Я? Бедный мой мышонок, с какой стати мне на тебя сердиться? Надо просто пережить это неприятное время, только и всего. И потом, в самом деле, есть одно обстоятельство. Я не была Марису такой женой, какой мне следовало быть. Он, это невероятно, но он любил меня на свой лад».